Глава 4. Подготовка к мероприятию. Эту печь я собрал сам. Ничего особенного, просто кучка огнеупорных кирпичей, проложенных изнутри каменной ватой. Температуру нагоняет обычная газовая горелка. Вообще, я хотел обустроить себе эдакую мини-кузню, чтобы в свободное от работы время заниматься всякой ерундой. Вначале хотел ковать ножи, затем узоры для оградок. Но жизнь распорядилась иначе, хотя печь все-таки пригодилась. Во время ремонта машин остается много всякого дерьма, в том числе и из меди. А так как вывозить все это на приемку не всегда получается, да и объемы бывают недостаточными, нужно их как-то складировать. И если железо я загружаю в прицеп, который вывожу по мере заполнения, то медь предпочитаю накапливать, чтобы сдавать сразу на приличную сумму. А трубки и провода представляют собой не очень удобную форму для хранения в небольшом гараже. Вот я и приспособил печь для переплавки. Иногда даже баловался и отливал из меди какую-нибудь причудливую хреновину. Получалось не очень, но я и не переживал. Тем более, что баловался литьем нечасто ввиду отсутствия свободного времени. Зато имел для этого все необходимое, в том числе и литейный песок, ну и, естественно, керамический тигель. Вспоминать молодые годы долго не пришлось, и спустя 5 минут я придирчиво рассматривал форму кастета, который собирался отлить из серебра. Если уж крохотная печатка на пальце вызывала такую бурную реакцию у мутанта, то эта штука запросто сможет вырубить одного из них. Нет, понятно, что для этого придется вступить в схватку, подобраться вплотную на расстоянии удара, но как знать, вдруг дойдет и до этого. «Умно!» Похвалил меня за находчивость Шавкат, который штудировал содержимое своей сумки. А там был натуральный клондайк. 6 пистолетов, из которых я узнал лишь ПМ и ТТ. Ну, автомат Калашникова угадает даже ребенок, и таких там находилось 2. Плюс обрез и несколько гранат россыпью с отдельно лежащими запалами. Все это дополняло более 20 коробок с различными патронами и ножи, включая мачете. «Фига себе!» — выпучил глаза я. «Откуда дровишки?» «Сейчас это не важно», — ответил Шавкат. «Пользоваться умеешь?» «Да я почти 5 лет. Армию отдал», — усмехнулся я. «Ты сам-то как думаешь?» Для того, чтобы он убедился в моих навыках, я буквально за 5 минут разобрал АКСУ и проверил его на чистоту и смазку. Автомат оказался в идеальном состоянии, будто хозяин постоянно за этим следил. Я даже с недоверием на него покосился. «Что?» — поймав на себе мой взгляд, спросил Шавкат. «Чистый и смазанный», — хмыкнул я. «На всякий случай», — неопределенно ответил он, покрутив пальцами в воздухе. «Ты что, бандитом был?» «Давай не будем о прошлом», — поморщился узбек. «Собери оружие и заряди магазины. Можно немного серебра позаимствую?» «Да пожалуйста», — пожал плечами я, вставляя пружину на место. «На тебя кастет отлить?» «Сделай 4, на всякий случай», — попросил он. «Да там максимум на 3 будет», — ответил я. «К тому же ты еще себе материал взять собираешься». «Мне нужнее. А где у тебя кусачки?» «Во 2-м ящике, слева». «Асмира!» — окликнул супругу он. «Что?» — отозвалась она. «Вскрывай вот эти патроны с дробью». Шавкат протянул ей 2 коробки. «Только верхний пыш, 2-й не трогай». Женщина молча кивнула и тут же принялась за дело. До этого она копалась в телефоне, который со вчерашнего дня превратился в обычную болванку без связи и интернета. Затем она щелкала каналы на телевизоре в попытке поймать хоть какие-то новости, да хоть что-нибудь полезное. Но, увы, на экране горела только таблица настройки или вообще белый шум. Узбек уселся в кресле и принялся кусачками потрошить серебро на мелкие части. Ну как мелкие? Достаточные для того, чтобы нанести вред человеку. Я лишь криво ухмыльнулся, наблюдая за их действиями. Идея была даже лучше моей. Жаль, оружие под эти патроны только одно — и дальнобойным его не назовешь. С обреза разве что 5 метров в цель попадешь. Плюс-минус, конечно. Идеальный вариант для боя в замкнутом пространстве, например, в квартире или подъезде. Накроет, будь здоров, благодаря хорошему разбросу. На подготовку ушло чуть больше 2 часов, при этом всего 40 минут на отливку кастетов. Я даже успел слегка обработать гравером внутреннюю часть, избавляясь от неровностей литья. А вот внешнюю трогать не стал. Намеренно. Чем больше на ней неровности, тем больше повреждений он будет наносить. А рваные раны заживают очень неохотно. «Жди нас здесь!» Настрого приказал Шавкат своей жене, когда мы начали грузиться в машину. «Хорошо», — покорно кивнула она. «Осторожнее там. И привези Рашида». «Привезу». Уверенно кивнул он. «И вам тоже удачи. Надеюсь, ваш брат жив, и вы сможете его выручить», — прижав кулачки к груди, произнесла Асмира. «Спасибо». Мрачно кивнул я. «Закройтесь на засов, он у меня надежный. Когда вернемся, постучим вот так». Я изобразил условный стук. «Хорошо». Снова кивнула она. «Шавкат». «Что?» «Возвращайтесь, пожалуйста». «Все, иди внутрь и никому не открывай. Как бы тебя ни просили, поняла?» «Да». Хлопнули двери, двигатель сыто заурчал, и, похрустывая гравием, машина покатилась прочь из гаражного кооператива. Цифры на часах смартфона перевалили за половину десятого. В нашем распоряжении оставалось каких-то 12 часов до того, как твари вновь вылезут на улицы. И я был на 200% уверен, что сегодняшняя ночь унесет оставшиеся жизни. При всем своем прогрессе мы оказались не готовы к встрече с ними. Да и возможно ли это? Кто в здравом уме поверит, что его сын, дочь или супруга однажды ночью вцепится тебе в глотку? И даже когда случится нечто подобное, то убить близкого человека? Нет, такое очень сложно себе представить. А вот для этих монстров, похоже, не существует моральных границ. И чтобы их победить, да хотя бы просто остановить, мы должны стать такими же. Вот только это легко на словах, а на деле убить даже незнакомого человека очень непросто. Я гонял в голове все эти мысли, пока Шавкат игрался с магнитолой, включив поиск сигнала на радио. Пара каналов все еще работала, но кроме музыки там больше ничего не было. Да и те больше походили на зацикленные программы на компьютере. В остальном всюду шипение или полная тишина. «Электричество все еще есть», — задумчиво пробормотал узбек, глядя на работающий светофор. «Угу», — буркнул я. «А вот со связью беда», — добавил он, бросая взгляд на экран телефона. «Ух ты ж!» — грязно выругался я, глядя на то, как несколько человек громят магазин бытовой техники. «Быстро они!» — усмехнулся Шавкат. «Нам бы, кстати, не помешало едой запастись». «Сейчас?» — поморщился я. «Боюсь, завтра будет уже слишком поздно». «Ладно», — пожал плечами я. «Сейчас по пути супермаркет будет. Могу тормознуть». «Нет», — сухо отрезал узбек. «Никаких супермаркетов. Только небольшие районные магазинчики. Нам проблемы не нужны. Давай вот здесь. Вправо возьми». «Понял», — кивнул я и свернул в спальный район. Здесь как раз находился продуктовый с небольшим выбором товара. Хлеб, немного сыра, колбаска и кое-что из сыпучки. Как раз то, что нужно, чтобы докупить разные мелочи, о которой забыл в супермаркете, а возвращаться в него лень. Я остановился у главного входа, который, естественно, был закрыт на все замки. Но в данной ситуации нас это не смущало. Мы обошли магазинчик с задней стороны и выбили небольшое окно, которое расположилось метрах в двух от земли. Это была скорее форточка, чтобы проветрить складское помещение, и забраться через нее внутрь оказалось не так-то просто. Возможно, поэтому хозяин и не стал перекрывать лазейку решеткой, а нам она оказалась только на руку. Шавкат подсадил меня, помогая добраться до окна и ухватиться за край ниши. На некоторое время я завис, стоя на плечах узбека, чтобы очистить проем от осколков, а затем подтянулся и нырнул в узкий лаз. Спускаться было очень стрёмно, тем более головой вниз, но я справился, обошлось даже без травм. Задняя дверь запиралась изнутри на обычный шпингалет из арматуры. А так как снаружи на самодельной металлической створке не имелось даже ручки, вскрыть ее было довольно проблематично. В общем, такой системы безопасности хватало за глаза. И снова меня кольнуло чувство нереальности. Я все никак не мог поверить, что жизнь изменилась столь кардинально. Да чтобы я вот так, без зазрения совести, полез грабить магазин? Даже не смешно. Проще заработать и купить, чем сидеть из-за пары бутылок водки до пачки макарон. Меня всегда удивляли такие горе-грабители, которые вскрывали терминалы банкоматов или устраивали разбойный налет на кассу супермаркета. Ну да, в моменте заработанные деньги с налета кажутся серьезной суммой, но если поделить их на количество лет, проведенных в тюрьме, выходит, что потрудившись рядовым дворником, получилось бы поднять в разы больше». А теперь вот я сам оказался на их месте. Хотя в нашем случае это другое. «Ты чего там возишься?» — донесся голос из-за двери. И я вдруг понял, что все это время стоял на месте и тупо пялился на закрытую дверь. Как ни крутя, я получил нормальное воспитание, и моральные тормоза не позволяли мне решиться даже на мародерство. А ведь вскоре нам предстоит гораздо более тяжкое преступление. «Да, основная цель — спасти брата и сына Шавкада, но...» «Что-то я сильно сомневаюсь, что нам отдадут их за здорово живешь. Зато уверен в другом, дело обязательно дойдет до драки, в которой, возможно, придется кого-то убить». И от одной этой мысли у меня внутри все похолодело, а руки заходили ходуном, будто с дикого похмелья. Однако дверь я все же открыл. Шавкат окинул меня оценивающим взглядом и как-то странно хмыкнул. «Что?» — не удержался и спросил я. «Ничего», — отмахнулся он. «Берем только те продукты, которые долго хранятся. Макароны, крупу, соль, консервы. Воду забираем всю, что найдем, даже минеральную. Газировку не трогай. От нее только хуже жажда мучает». «Да я понимаю», — буркнул я. «Это хорошо», — кивнул Шавкат. «Тогда не стой столбом, время поджимает». Мы быстро осмотрели коробки на складе, но в них в основном находилось пиво и водка. Нас это не интересовало, и мы переместились в торговый зал. Здесь-то и обнаружилось все, что нужно. Макароны и крупа полетели в пакеты, которые мы постепенно стягивали на склад. Следом смели все имеющиеся консервы, и не только тушенку и рыбу, но и овощными не брезговали. Спустя всего полчаса полки магазина зияли пустотой, а Шавкат продолжал набивать пакет средствами личной гигиены. «У меня багажник не резиновый», — намекнул я на то, что нам уже достаточно. «В салон закинем», — бросил узбек, продолжая осматриваться. «Ладно, на первое время достаточно. Уходим». Буквально за 5 минут мы перетаскали продукты в машину, а когда вошли в магазин за последней партией, в распределительном щитке что-то щелкнуло, и помещение погрузилось в тишину. «Все», — резюмировал Шавкат. «Свет тоже вырубили». «Да не стой ты столбом!» «Ага», — очнулся я и, подхватив сразу 4 пакета, посеменил к машине. Нас никто не окликнул, хотя в одном из окон дома напротив я заметил движение. Кто-то видел, как мы обчистили магазин, но при этом не решился нас остановить. Мир вокруг менялся прямо на глазах. А когда мы снова вернулись на центральную улицу, я окончательно в этом убедился. Люди постепенно слетали с катушек. Отовсюду доносился звон стекла, какие-то крики, будто вот-вот вспыхнет драка. Впрочем, у супермаркета, что расположился на выезде возле городского рынка, мы стали свидетелями таковой. Трое мужчин метелили ногами какого-то бедолагу. Не знаю, что они там не поделили, но вмешиваться в разборки мы не стали. «Капец!» — прокомментировал увиденное я. «Дальше будет только хуже», — заверил Шавкат. «Кстати, я тебя так и не поблагодарил». «За что?» «За то, что вернулся и показал мне все это. Сейчас было бы уже поздно». «Да брось, мы вроде как не чужие». «Ха!» — усмехнулся он. «Через пару дней ты будешь удивлен тому, на что способны люди». «Ладно, с чего начнем? Через 5 километров будет деревня. Думаю, нужно проверить там». «Хорошо. В поселок не заезжай, машину бросим, как только появятся первые дома». «Она на сигнализации?» «Само собой». «Отлично. Значит, услышим, если что не так. Двигайся следом за мной, вперед не лезь. Если говорю заткнуться, меня отсвечивать». «Да я понял», — перебил наставление я, за что удостоился осуждающего взгляда. «Ладно». Шавкат не стал настаивать и замолчал, внимательно глядя на дорогу впереди. Какое-то время ехали молча, пока я не получил команду остановиться. Я захотел оставить машину на обочине, но Шавкат заставил съехать на проселок, в лес. Навесив на себя автомат, он взял в руки обрез. Мне достался 2-й плюс пистолет Макарова. Чувствовал я себя максимально странно. Оружие придавало уверенность и одновременно вызывало страх. За такой ствол штрафом не отделаешься, это натуральный срок, притом приличный. В голове тут же заворочились нехорошие мысли. А вдруг я ошибся? И с миром ничего не происходит. Не дай бог попасть на стражи порядка, это же будет полный абзац. Нас ведь сразу закроют, а там еще и магазин. «Эй!» — Шавкат беспардонно пнул меня под зад. «Соберись уже! Я тебя где сказал идти?» «Ой!» Я замешкался, пропуская узбека вперед. Вскоре мы замерли у кромки леса, откуда принялись осматривать деревню в бинокль. Точнее, это Шавкат осматривал, а я все никак не мог унять дрожь в руках. Адреналин влетал в кровь огромными порциями, и успокоиться не получалось. «Вряд ли они здесь», — заключил узбек. «4 автобуса просто так не спрятать, да и людей здесь тоже разместить негде. Вся деревня как на ладони». «Хорошо», — как-то сразу успокоился я и развернулся обратно к машине. «Ты чё делаешь?» — удивленно уставился на меня Шавкат. «К машине иду». «Пф, «Фух...» — шумом выдохнул он. «Ладно, давай. Жди меня там. А ты куда?» «Осмотрюсь получше», — пожав плечами, ответил он и выбрался на дорогу. Я немного постоял, провожая его взглядом, а затем побрел обратно. Может быть, на меня так повлияли события на площади, может, поведение приятеля, но из леса я выбираться не стал. Так и брел по краю дороги, чтобы в случае чего шмыгнуть в чащу и потеряться. Но ничего страшного не случилось. Распахнув водительскую дверь, я уселся за руль и закурил. Руки все еще предательски потряхивал, а ведь ничего особенного не произошло. Похоже, это не меня нужно благодарить. Даже не представляю, что бы со мной было, отправься я на поиски брата один. Черт возьми, как же справиться с этим дерьмом? Как заставить себя перестать дергаться от каждого шороха? Не помогали даже годы, проведенные в армии. Да и что я там делал? Ну да, научился правильно держать автомат, чистить его и заряжать патроны в магазин, но на этом все. В боях я не участвовал, и даже близко не представляю, каково это — направить ствол на человека и потянуть спуск. «Черт, да что за мысли-то такие?» — выругался я. Где-то вдалеке раздался треск. Я, не задумываясь, выскочил из машины и примкнул оружие к плечу, осматривая мир через прицельную планку. И хрен его знает, что вдруг переключилось в мозгах, но ствол автомата даже не шелохнулся. Рука стала твердой, а палец уверенно перевел предохранитель в режим очереди. «Это я!» — обозначился Шавкат, прежде чем выйти из кустов. «Фух, я чуть штаны не испачкал», — выдохнул я. «Ты бы хоть посвистел для приличия». «Нормально ты держишься», — приободрил меня узбек и хлопнул по плечу. «Видали и хуже». «Где?» — тут же полюбопытствовал я. Разговоры отвлекали от суровой действительности, и я каждый раз старался найти для них повод. «На войне», — сухо ответил он и забрался в машину. Я тоже полез за руль. «Автомат хоть сними, не дай бог запутаешься». «В Чечне?» — спросил я, освободившись от оружия. «Ага», — буркнул узбек. «Расскажи». «Нечего там рассказывать». Он отвернулся к окну. «Смерть, грязь и вонь от гниющего мяса». «А в деревне что?» «Пусто», — покачал головой он. «Будто умерли все». «Может, так и есть», — вздохнул я, выезжая обратно на дорогу. Вскоре мы снова неслись по трассе. Впереди нас ожидали еще два поселка, и на них я как раз делал основную ставку. Во-первых, они были приличного размера, а во-вторых, в одном из них располагалось управление колхозом. И не просто богом забытая конторка, за которой формально числилась земля, а из рабочих был только сторож. Они работали во всю мощь, и здесь даже очень хорошо платили. Так хорошо, что попасть к ним на работу можно было только в случае смерти кого-то из сотрудников. По собственной воле отсюда никто не уходил. Мужики даже пить бросали, лишь бы удержаться на месте. По обе стороны трассы раскинулись огромные картофельные поля и открывался прекрасный вид на само село. Автобусы мы увидели сразу, не пришлось даже рыскать по закоулкам. Похоже, эти твари совсем ничего не боялись, и данный факт откровенно пугал. Слишком нагло, слишком уверенно, будто они уже решили, что этот мир принадлежит им. «Мимо проезжай», — скомандовал Шавкат. «Остановимся сразу за пилорамой. Там съезд будет удобный. Не пропусти». «Понял». Кивнул я и пролетел мимо территории, принадлежащей колхозу. Глаза сразу зацепились за четыре огромных ангара, где можно было спрятать не то что горстку людей, которых вывезли с праздника, а чуть ли не половину города. Автобусы как раз стояли возле них. Осталось лишь понять, в каком конкретно находятся пленные, а именно мой брат и сын Шавкада. Странно, но когда вопрос коснулся реального дела, я подобрался. Сомнения отпали сами собой, ушла дрожь из рук, а мысли сделались четкими и ясными. Съезд у пилорамы я заметил сразу и даже машину загнал так, что ее невозможно было увидеть с дороги. На этот раз мы сразу никуда не пошли. Шавкат вскарабкался на навес, под которым скрывался ленточный станок, и принялся осматривать ангары в бинокль. Проторчал он там минут пять, затем спустился и направился в обход, чтобы осмотреть колхозную территорию с противоположной стороны. Поселок казался вымершим, хотя в обычное время в этот час здесь всегда кипела жизнь. Стоянка у кафе на трассе вечно утыкана фурами, машины без остановки снуют туда-сюда. А сейчас даже бродячих собак не видно, словно их всех перебили. И тишина такая, что даже на уши давит. «Генератор работает», — шепотом произнес Шавкат. «Территория камерами просматривается. Нужно их убрать». Он протянул мне бинокль и продолжил. «Две на столбе, прямо у забора. На каждом ангаре по четыре штуки. Видишь?» «Ага», — ответил я. «Начнем их убирать, люди внутри сразу насторожатся». «Они не люди», — перебил я. «Без разницы», — отмахнулся Шавкат. «Незамеченными нам не подойти. Слепых зон практически нет». «Ну и хрен с ними. На свет они все равно не выйдут». «Может и нет. А вот заложников валить начнут. Может, до наших дел и не дойдет, а может, их как раз убьют первыми. Готов рискнуть?» «Нет, конечно», — покачал головой я. «Что предлагаешь?» «Пока прикидываю», — пожал плечами узбек. «Действовать придется максимально быстро и точно. А мы понятия не имеем, где они держат людей, так?» «Ну?» «Если затихаримся, ночью нас не найдут. Да я и сомневаюсь, что искать станут». «Хочешь дождаться темноты?» Я удивленно уставился на узбека. «Да ты даже не представляешь, что это за твари! На моих глазах хрупкая девчонка двух здоровых мужиков волоком тащила. И, судя по виду, даже не напрягалась. Да они порвут нас быстрее, чем мы успеем сказать «а». «А кто говорит, что мы на них ночью нападать будем?» С ухмылкой посмотрел на меня Шавкат. «Нам нужно понять, где держат наших. Вскрывать коробочку будем на рассвете. Ночью просто разведаем позиции и понаблюдаем за тем, что они делают». «А если они их убьют?» «Хотели бы убить, давно бы убили. Они устроили возню. Собрали выживших, нашли автобусы, даже место для них подготовили. Нет, эти люди им зачем-то нужны». «А если на закате они их снова перевозить вздумают?» «Такой вариант возможен», — согласился узбек и задумался, снова припав к окулярам. Некоторое время он молчал и водил биноклем по округе, а затем уставился в одну точку, будто нашел то, что искал. «Трактор», — произнес он. «Ну, трактор и что?» — нервно спросил я. «На нем прорываться будем», — ответил Шавкат. «Забор он проломит и не заметит. С ангаром будет посложнее, но ковш, думаю, железо порвет». «Ну так погнали». «Нет», — осадил меня он. «Я же сказал, ждем рассвета». «А если их увезут?» «Значит, поедем следом», — пожал плечами он. «Но рисковать Рашидом я не хочу. Все, уходим. Нужно сделать вид, что мы уехали. Тачку бросим дальше по трассе и вернемся пешком». «Зачем? Мы ведь уже здесь!» «На случай, если нас заметили. Ты даешь гарантию, что мы не попали на камеры? Лично я нет. Все, кончай базар. Уходим».